«Соглашусь», — вновь озадачил я Грандмоффа. «Мне подобного рода корабли не нужны, при наличии 10 иммобилизирующих 418 четырехзвездных разрушителей типа «Интердиктор». А если учесть тот факт, что на Слуис-Ване сейчас находится порядка 30 крейсеров-тральщиков, включая бывшие БЮА, удушающий захват, лапу, огненную клешню, сеть императора, вихрь, коготь, огненную клешню, которые являются едва ли не самыми известными кораблями этого типа во всей имперской части галактики, у меня отсутствует необходимость внедрять в регулярный флот неплохо вооруженные, но плохо приспособленные для блокады систем тяжелые крейсера. С другой стороны, они прекрасно подходят для того, чтобы возглавить патрульные отряды Доминиона, действующие внутри метрополии. Феликс прищурился. «Вы хотите, чтобы эти корабли находились в составе флота обороны Доминиона?» «Именно так, Гранд Мофф», — сказал я. «На данный момент мы контролируем 14 секторов. С присоединением Миеру Кар их будет уже 15. Формально они все пережили большие зачистки от пиратов и преступников. Как только завершится операция «Алый рассвет» и Доминион закроет свои границы для свободного перемещения, неминуемо возникнет черный рынок и оживятся контрабандисты. Пираты, которых истребить на самом деле не так-то просто, также проявят себя. Учитывая, что мы обезглавили крупные банды, никак нельзя исключить, что зачистку пережили мелкие, которые побоятся сбежать открыто, тогда они начнут промысел внутри Доминиона. Иммобилайзеры в состоянии дать отпор кораблям слабее себя и отразить нападение на конвой, или организовать блокаду какого-нибудь торгового пути. Вооруженный фрахторик или устаревшая посудина для него – не противник. С началом следующего года у регулярного флота появятся дополнительные задачи, в том числе и патрулирование границ, противодействие агрессорам. Мы не можем себе позволить оттягивать корабли с периметра для процеживания систем в поисках пиратов, и не можем допустить, чтобы на наших внутренних гиперпространственных маршрутах пропадали корабли со снабжением. «Кажется, я понимаю», — заявил Гранд Мофф. «Вот почему вы не против того, чтобы мы начали производство крестоносцев 2 и нашей версии налетчика. Вы передаете карельянские корветы и фрегаты во флот обороны? У нас порядка сотни кораблей этого типа», — напомнил я. «Будем производить постепенные замены, и тогда у вас появятся быстроходные звездолеты для преследования и патрулирования. То, что мы можем поддерживать в работоспособном состоянии самостоятельно, должно использоваться. Впрочем, к тому моменту, когда будут завершены ремонтные работы над небюлонами в их улучшенной модернизации, отпадет необходимость в карельянских кораблях. Их можно будет передать каперам и вспомогательным силам», — предложил Феррус. «Как мы это сделали с легкими крейсерами типа Арквитинс?» «Именно так. Несмотря на возраст, арквитинсы все еще могли погоняться за старыми пиратскими лайбами и неплохо проявляли себя в борьбе с мла противника. Однако, наличие у нас быстроходных крестоносцев 2 и налетчиков выводило легкие крейсера за скобки. Нам банально не нужны легкие крейсера, когда есть хорошо вооруженные быстроходные корветы или эскортные фрегаты. Гранд-адмирал, сэр, обратился ко мне Феррус. Раз вопрос коснулся кораблей и заградителей, разрешите предложить. У нас имеется большое количество звездных разрушителей типа имперский, собранных на верфи в секторе Венин, отбитых у Энникса Девиана и фракции Х1. Фактически все они сейчас находятся в отстойниках, поскольку требуется их дополнительно ремонтировать, устраняя многочисленные огрехи кустарной сборки. Почему бы не использовать их, ведь у нас большой запас генераторов гравитационной тени. Именно это я и хочу предложить кораблестроителю Зиону, заметил я. Однако, опять же, есть казус. Интердикторы – это товарный знак верфи Куэта. Фактически мы можем игнорировать это и делать все, что захотим со своими кораблями. Это вопрос юриспруденции и добросовестного приобретения. Но у нас уже имеется превосходный проект звездного разрушителя. Тройка. Именно так. Его проработка требует кардинальных переделок внутри кораблей, так что я планирую те 11 разрушителей, которые у нас имеются, 4 из фракции Х1, 6 от Энникса Девиана, 1, полученный на Роксус Прайм, а также часть тех, которые мы получим по завершению Алого Рассвета, переоборудовать в собственный тип звездных разрушителей-заградителей. С учетом конструктивных недоработок исходного проекта и опыта эксплуатации такого рода звездолетов, на Слуис-Ване ведь имеются интердикторы, которые мы могли бы захватить, поинтересовался Феррус. Считанные единицы. К сожалению, с кораблями-заградителями после распада Галактической Империи большие проблемы. Значительная часть мобилизирующих 418 оказались на территории Содружества 5 звезд и переоборудованы в грабителей. Большая часть звездных разрушителей типа Интердиктор погибли в сражениях или отступили в глубокое ядро. Верфи Куата и Лианна прекратили выпуск такого типа кораблей под давлением Новой Республики, которая пытается построить собственный тип звездолета Интердиктора и имеет весьма серьезные наработки по этой части. Поэтому, нам необходимо озаботиться наполнением своего флота такими кораблями самостоятельно. Купить их негде, если Куат или она их и производит, то исключительно для себя. Вступать с ними в конфликт в настоящее время нам невыгодно. «Понимаю, сэр», — вздохнул Фирус. «Если у вас есть еще время, разрешите обсудить ряд инициатив, касающихся флота обороны». «Разумеется», — произнес я. «Что вас интересует, Гранд Мофф?» Коммодор Шахаши в сражениях против консорциума Занна захватил линейный крейсер типа Килдабе-2, сказал Феликс. Мои специалисты оценили звездолет. Он по защищенности и вооружению находится на уровне имперских, но в то же время требует куда как меньше экипажа. Учитывая, что со звездных крейсеров Мон Каламари, которые находятся во флоте Метрополии, демонтированы генераторы Сиал, может быть стоит подумать о том, чтобы начать производство более сильных кораблей для защиты. Мы ведь понимаем, что звездные крейсера, которые имеем сейчас, это фактически мусор, который используется нами за неимением лучшего. Без системы Сиал эти корабли не опаснее звездных разрушителей типа Победа-2. Это раньше мы, не зная об этих кораблях практически ничего, считали их равными имперским, но сейчас, всесторонне изучив, понимаем, что наши передовые разработки превосходят основные корабли Новой Республики. По крайней мере то, что касается модельного ряда МС-80 до модели МС-80Б, вроде Монремонды. Килдабе-2 довольно продвинутый корабль, но в то же время слабее основных звездолетов регулярного флота, так что концепция распределения вооружения будет сохранена. Интересное предложение, Гранд Мофф, согласился я. С результатами обследования корабля я также знаком. Килдабе-2 насыщен той же электроникой и оборудованием, что и имперские. Это позволит сохранить принцип унификации производств запчастей. Но не проще ли в таком случае создавать звездолеты типа Прокурсатор, который является вашим флагманом на данный момент? Килдабе лучше защищен и вооружен, возразил Гранд Мофф. Так наша военная доктрина и не подразумевает того, что внутри Доминиона находится враг, которому по силам противостоять чему-то мощнее тяжелого крейсера, напомнил я. Да, сэр, это так, но в то же время у нас имеются системы, находящиеся за пределами Метрополии, напомнил Фирус. Килада, Чисин, Троган, Макимте, Колумекс, Гарас-4, Акзила, Картакт, Илора, Свекк, Чолгана, Хорн, Сузифи, Миркр, Виланд, машинально добавил я в своем разуме ряд звездных систем, не говоря уже о том Мусане, который находится под нашим протекторатом фактически, закончил напоминание Гранд Мофф. Как только консорциум Занна будет уничтожен, а его ресурсы попадут к нам, мы можем производить эти корабли даже на продажу в другие государства. Ничего секретного в них, естественно, не будет, но это позволит нам в открытую торговать оружием и пополнять бюджет. А ведь это неплохая идея. Но есть ряд моментов, которые мешают вот так сразу реализовать идею в металле. Предложение заслуживает того, чтобы его рассмотрели детально, произнес я. Мы до сих пор лишь предполагаем реальную боевую ценность Килдабе-2 и в сражении против кораблей своего класса он не участвовал. Противостояние с Алым Рассветом в системе Хайпери – это не показательные испытания. Думаю, стоит восстановить корабль, заменив лазерные пушки зенитного прикрытия на стандартные скорострелки, и направить корабль в сектор БОЗВ для поддержки тамошних горнодобывающих компаний, находящихся в противостоянии с корпоративным сектором и стоящим за его спинами консорциумом Занна. Переделка корабля потребует больших затрат и времени, предупредил меня Гранд Мофф. Конечно, подтвердил я, но надо понимать, что если этот корабль пойдет на экспорт, то мы не будем оснащать его собственными передовыми технологиями. Разумеется, закивал Гранд Мофф. Вернемся к делам Метрополии, предложил я. Как проходят работы по модернизации торпедной сферы? В самом разгаре, сэр, заявил Гранд Мофф. Кораблестроитель Зион снабжает нас планами модернизации. В идеале у нас получится снизить численность экипажа до 25 тысяч человек, что больше чем наполовину. Высвободившимися офицерами и нижними чинами запросто можно укомплектовать несколько модернизированных разрушителей троек. Кстати говоря, стоит прекратить называть их так и придумать имя для типа этих кораблей. Потому что, несмотря на то, что это глубокая модернизация, по сути, кроме треугольного корпуса и вынесенной надстройки до реактора солнечной ионизации, элементами внутреннего убранства и декора, этот корабль более ничем не похож на имперский. Впрочем, придумывание названий – это то еще занятие, не первой важности. Думаю, можно будет объявить конкурс среди населения метрополии Доминиона по данному вопросу, позволить разумным приобщиться к делам власти. Собственно, также и с переделанным интердиктором можно поступить. Но, опять же, это дела не первостепенной важности. Их можно отложить и на потом. Как продвигаются мероприятия по выкупу новореспубликанских пленных? Поинтересовался я. Как ни странно, весьма бойко оживился Гранд Мофф, курирующий эту операцию. Мы уже отправили домой до 40% всех пленных. Преимущественно нижние чины и младшие офицеры. Контрразведка докладывает о том, что несколько окологосударственных структур Новой Республики также подключились к акции. Но их в первую очередь интересует старший командный состав. Мы возвращаем их, кроме тех, кто осуждены за преступления против мирного населения и прочих военных преступников. В отношении последних выдаем лишь тела после казни. Совершенное не является военным преступлением, если тебе было весело и ты действовал во благо демократии. Такой слоган я как-то прочел в своем прошлом на одном из фанатских сайтов данной вселенной. Понятное дело, что это шутка, но чем больше наши контрразведчики отрабатывали с пленными республиканцами, тем больше убеждались в том, что среди молодых разумных очень велико число тех, кому промыты мозги республиканской пропагандой. Для них борьба с империей является чем-то вроде азартной игры. Оттого вместо коротких переговоров по существу в эфире у них настоящее выступление юмористов. Никакого внутреннего понимания того, что война – это место кровопролития и смерть может прийти за каждым. Нахождение в плену Доминиона несколько протрезвило их взгляд на жизнь, а фильтрационные лагеря и процедуры, подстерегающие бывших пленных по возвращению в новую республику, лишь добавляют колорита происходящему. Пополнение бюджета заметное? Поинтересовался я, не то чтобы с запуском межзвездной торговли и экономики Доминиона, да при наличии источников ауродиума и сокровищ Сан-Лар передо мной по-прежнему маячила проблема нехватки финансов, но лишние кредитки никогда не помешают, особенно республиканские, которые затем используются для закупки оборонительных станций и прочего оборудования нашими торговыми агентами вроде капитана Хафнера и его клонов. Мы здорово экономим, используя вырученные средства для приобретения необходимых нам товаров, подтвердил мои умозаключения Гранд Мофф. Это позволяет нам в значительной мере продвинуться по ряду проектов и направлений, в том числе в вопросах достройки, модернизации, комплектации и реставрации обитаемой сферы. Захваченная в призрачной туманности у флота Никса Девиана обитаемая сфера лишилась всего производственного и промышленного кластера, который у нее имелся. Все это оборудование пошло для усиления наших кораблестроительных и судоремонтных мощностей внутри метрополии. А вот потрепанный корпус огромного космического объекта было решено использовать в качестве штаб-квартиры флота Доминиона. Потребуется немало времени на то, чтобы запустить этот проект хотя бы в полуготовом состоянии. Но идея того, что у Доминиона будет защищенная мобильная, способная к досветовым и гиперпространственным перемещениям, штаб-квартира меня не покидала. Чтобы атаковать базу на поверхности планеты, не нужно много ума и сил. А вот чтобы разрушить 120-километровую полубоевую станцию, перемещающуюся по тайным координатам, это да, тут следует поднапрячься. Особенно, когда проект будет завершен. Но тут нам потребуется либо огромное количество денег и рабочих, либо несколько лет, возможно даже десятилетий. Потому как спускать весь бюджет на подобное, глупо. Поэтому, пока что обитаемая сфера убрана далеко, надолго и по большей части находится в процессе демонтажа нужного оборудования. Потому как единственный, кто мог ее как следует перетряхнуть в инженерном плане, занят улучшением нашего звездного флота. Академии достроены, поинтересовался я, и готовы к приему новобранцев, сэр, просиял Гранд Мофф Феррус. Академия пилотов-добровольцев имени лейтенанта Ти, Академия штурм-команда с имени полковника Селида, Академия старшего командного состава регулярного флота имени капитана фон Шнайдера, а также ее филиалы имени капитанов Брандея и Харбида, Академия среднего командного состава регулярного флота имени лейтенанта Игора-младшего, Общевойсковая Академия наземных сил, которая находится в ведении генерал-майора Максимилиана Верса, Академия разведки имени полковника Малахимрана. Достраивается Академия штурмового корпуса, но подробности засекречены. Собственно, как и по Академиям штурм-командос и разведки. На днях получил от Астариона уведомление о том, что Академия контрразведки не будет проводить открытый набор курсантов, они будут выискивать студентов самостоятельно, на основе каких-то своих соображений. Собственно, как и Академия разведки. Учебные заведения разбросаны по всей метрополии, по разным планетам, большинство полностью отстроены, как с помощью пленных, так и строительной техникой. Мы заканчиваем комплектование учебных заведений всем необходимым оборудованием, тренажерами и прочим имуществом. В новом году планируем начать первый набор, как только сформируем штат инструкторско-преподавательского состава. Никаких цензов, ограничений, предрассудков, запретов. Прием в большинство высших учебных заведений будет проводиться на основании открытого конкурса по результатам экзаменов и собеседования. У нас большое количество заявок от потенциальных абитуриентов, уже более 300 тысяч заявлений направлено в ректораты, и это при том, что приемные комиссии еще не начали работу. Да даже академии еще официально не открыты. А уже штаб флота сообщает о рапортах о переводе с действительной службы на преподавательскую. Среди флотских офицеров считается почетным преподавать в заведениях, названных в честь героев флота. Для некоторых они являлись командирами или сослуживцами. Предусмотрены, по согласованию со штабом регулярного флота, вооруженных сил и командованием сил обороны, лекции действующих командиров и специалистов вооруженных сил. Коммодор Шахаши уже прислал проект поточной лекции по поиску и нейтрализации угрозы со стороны пиратов. Капитан Моргат Астериас согласовывает с командованием Академии проведение занятий по тактикам засад силами оперативных соединений. Капитан Штормер. На самом деле, штаб и командиры кораблей прислали большое количество дополнительного материала, который, как меня заверили, усилит и разнообразит старый имперский учебный материал. Я уже не говорю о более простых учебных заведениях, вроде Академии внутренних дел, где будут централизованно обучать будущих правоохранителей, а также десятки других учебных заведений для обеспечения потребностей доминионов квалифицированных специалистах государственного сектора. Гранд Мофф на мгновение запнулся, нахмурившись, глядя на меня. Вы же в курсе этих инициатив? Последнюю фразу он добавил с некоторым опасением. Да, я одобрил их все. Подтверждение, как мне показалось, сняло с лица мужчины тень опасения, что он перегнул палку со своими инициативами. Налаживание учебного процесса – это, без сомнения, важный процесс. Это ваша епархия, и вмешиваться в нее я не буду. Однако, советую не забывать и про простые гражданские направления. Здесь все еще более продуктивно, улыбнулся Гранд Мофф. Мы увеличиваем финансирование и государственное лицензирование Лордианского университета, учебных заведений на Агамаре, да и во всех секторах в целом. Рассматривается вопрос о введении полностью бесплатного образования в высших учебных заведениях, но, боюсь, на данный момент мы не сможем себе позволить столь широкий жест, это сильно ударит по нашему бюджету. Частичное квотирование – это наилучший из вариантов на данный момент. Возможно, через год-два мы сможем закончить большую часть военных проектов, и тогда у нас высвободится некоторая часть бюджета ВПК. На это бы я не рассчитывал. Судя по выражению лица, Гранд Мофф и без того понимал несбыточность этого тезиса. «Понимаю, сэр», — подтвердил он мои догадки своими словами. «Мои специалисты рассматривают ряд инициатив для увеличения налоговых и иных поступлений в бюджет за счет увеличения частного бизнеса или частно-государственного партнерства. Когда идеи будут проработаны, я предоставлю их для обсуждения». «Хорошо», — согласился я. «Что у нас с миграционной политикой?» «Наблюдается значительный рост переселенцев из республиканских и имперских миров», – посерьезнел Гранд Мофф. «Первые ищут тихой и спокойной жизни. Вторые – службу по душе. Вакансии во флотах обороны стремительно заполняются. Частым явлением стало переселение семей и дальних родственников, знакомых тех, кто прежде проживал в секторах, теперь подконтрольных доминиону. Потенциально именно эта категория населения может увеличить профицитность бюджета за счет своего вовлечения в экономическую деятельность государства. Гранд Мофф еще долго докладывал мне о состоянии дел в метрополии, приводя данные о состоянии дел на периферии. Планеты, превращенные ценой огромных усилий и финансовых вливаний в мир и крепости, также расцветали, пополняя бюджет и усиливая экономику, наряду с политической стабильностью государства. Я же понимал, что жизнь в Доминионе налаживается. Конечно, это лишь данные отчетов, и на местах наверняка есть проблемы, иначе бы команды бюрократической помощи, а также контрразведчики, не мотались по планетам и системам, как обваренные кипятком. Нельзя на ровном месте родить государство. Либо ты сразу выстроишь четкую и понятную, прозрачную и эффективную систему, либо ты получишь ворох проблем, которые рано или поздно вспыхнут в новую гражданскую войну. Слушая Гранд Моффа, я размышлял над тем, не стоит ли мне отдать приказ о переселении на Грина одну приметную планету, где я планировал разместить свое тайное убежище и командно-аналитический центр. И, быть может, стоит вновь переговорить с Сарой Кар относительно переезда Джинсары под защиту метрополии. У нас достаточно пустующих планет и спутников, пригодных для жизни, чтобы приютить этот народ и построить им собственное учебное заведение. Причина моего беспокойства проста: если Алый Рассвет завершится ровно так, как я планирую, то уничтожение периферийных миров Доминиона можно будет избежать. А вот атака прислужников Безумного Императора на Джинсарой, как только они обозначат свое присутствие на моей стороне, неминуема. Поскольку астероидное поле Сузифи мы здорово проредили на свои нужды, там даже спрятаться сложно, а спасти их необходимо, все ближе тот час, когда им придется демонстрировать все то, чему они научились за столь короткое время наставничества Монкаламари. В соответствии с указаниями диспетчера дворца, Редерик снизил скорость. Аппаратура в кокпите старенького на вид, но изрядно переоборудованного фрахторика оперативно отозвалась на новые вводные. «А я еще раз предлагаю подумать», — произнесла сидящая рядом Авика Данн, демонстративно положив свои длинные стройные ноги на верхний край панели управления. План настолько плох, что будь он деталью, им бы даже Джава побрезговал. Редерик некоторое время смотрел на нижние конечности своей спутницы, облаченные в обтягивающие лосины из тканевой брони, силясь собрать мысли воедино. «Убери», — наконец изрек он. «Что?» — невинным тоном поинтересовалась агентесса. «Ноги. Зачем?» — сладко, будто Нексу, потянулась женщина, чувственно облизнув губы и одарив Редерика весьма красноречивым взглядом. Агент хотел было сказать в ответ, что он может повредить управлению корабля, но вовремя себя остановил. «Сексуализированная провокация – ключевой способ работы Векс», – вспомнил он слова агента Кросса. «Дан прекрасно знает мужскую психологию и использует твое бессознательное против тебя самого, не позволяя ей залезать себе в голову, и уж тем более, под одежду». Браво-3 достал из кармашка на поясе капсулу успокоительного и отправил препарат по назначению. Его действия не укрылись от Векс, которая извернулась в кресле второго пилота еще более откровенно. Хотя, куда уж тут, стойкости как у штурмовика, мелодично засмеялась Дан. «Надолго таблеточек хватит, это твоя благодарность за то, что ты стала агентом», — спросил Редерик, чувствуя, как перестает бурлить кровь внутри его тела. «Предположим, агентом я была и до того, как ты замолвил за меня словечко перед вашими ранкорами в контрразведке», — заявила девушка, сменив свой обольстительный тон на менее провокационный. «Или это таблетки стали действовать? И, если так посмотреть, то с вашими рассказами про законность, стабильность и порядок, хоть бы вы меня у себя в застенках долго продержали». Редерик с интересом посмотрел на спутницу. «Ты же не настолько наивна, не так ли?» «Конечно нет», — захлопала глазами Авика. «А ты понял, почему я напросилась с тобой в эту миссию, и почему мне разрешили тебя сопровождать?» «Потому что для легенды нужна барышня со впечатляющей внешностью», — машинально ответил Редерик. «Ой, ты сказал мне комплимент», — Авика захлопала глазами, одновременно состроив милую рожицу. «Это так мило, я вся горю, я целиком пылаю огнем, который ты во мне пробуждаешь». И лишь принятая таблетка не позволила агенту выпустить штурвал из рук. «Какого?» — выругался он, бросив на напарницу злой взгляд. «Зачем ты это делаешь?» Девушка мгновенно убрала с лица наигранность. «Потому что ты агент-нелегал, малыш», — напомнила она. «А подготовка у тебя как у флотского рубаки. Давай будем честны друг с другом. То, что ты стал разведчиком, шпионом, это произошло из-за недостатка кадров в Доминионе. Ваш гранд-адмирал, похоже, не очень сильно разбирается в этом деле, поэтому провел реформу, не задумываясь о последствиях. И ты, мой друг, из тактического разведчика, стал стратегическим, перепрыгнув несколько ступеней эволюции. Это обидно прозвучало, заявил Редерик, но в душе он был согласен с напарницей. До уровня того же Джихана Кросса ему очень далеко. На правду не обижаются, малыш, заявила Авика, усаживаясь нормально за пультом. Ты неплох в бою, но большой дилетант во всем том, что касается нелегальной работы. Я понимаю, что флотские себя особо не заморачивают легендами, выдержкой и так далее. Вы же как, прилетели, высадились, в тыл забрались, детонаторы разложили, пленных взяли, остальное взорвали. Максимум вашего внедрения – это тыл противника. А нелегал действует под носом у самого крупного врага, входит через парадный вход, улыбается и ведет светскую беседу, всегда на виду и отыгрывает свою роль безукоризненно. Малейшие несовпадения роли и поведения, и все, какой-нибудь придирчивый охранник мгновенно отправит за таким недотепой хвост. Итог, мертвый агент, проваленное задание, упущенное время. Значит, ты мне не помощник в этом задании, а нянька, Редерик, следуя указаниям, заводил фрахтовик на посадку. Я, твой напарник, парень, заявила Векс. Моя задача помочь тебе, поделиться знаниями и не дать подохнуть от случайного прокола. У меня не было проколов, заявил Редерик, и твои женские штучки на меня не действуют. Напарник, на лице Векс появилось притворное сочувствие. У тебя таблетки скоро кончатся, а я даже не включала свои чары. Красивые девушки, вот твоя проблема. С девушками у меня все хорошо, возразил Редерик, и лишь после того, как закончил, понял, что произнес это слишком резко. Не горячись ты так, заявил Авика, самодовольно улыбаясь. Агенты и прекрасный пол, это вообще тема для научной диссертации по военной психологии. Ты просто немного не в своей стезе, и для тебя все это внове. Высокие приемы, утонченные дамочки и так далее. По статистике больше половины начинающих нелегалов прокалываются именно тогда, когда рядом оказывается сногсшибательная дамочка с томным голосом и симпатичной мордашкой. Проникновение к хаттам, неприем на ЭТ-4, заметил Редерик. Здесь бандитская группировка, а не пиргорой и приторно-сладкое окружение, которое делает вид, будто не хочет порвать тебя на куски. В таких группировках нет больших умников, и никто из наемников не делает вид, будто не хочет пристрелить другого. Наоборот, подобное поведение – демонстрация того, что ты опасен и чего-то стоишь как профессионал. Твои умозаключения в общем-то верны, но ты плохо знаешь граппу, возразил Авика. Хатты были и есть рабовладельцы. Они окружают себя дорогими игрушками, обмениваются ими и используют их для усиления своего влияния. Любая танцовщица в его дворце, Векс кивнула свой пышной шевелюрой в сторону строения по соседству, наверняка используется для того, чтобы расслабить гостя, станцевать ему, услужить за столом. На рабов не обращают внимания, потому что они никто и ничто. Передвижная собственность – это психология, и мало кто помнит о том, что у этой собственности есть уши. Рабы, как средство получения информации, это не ново для галактики, заявил Редерик. Главное, чтобы ты это не забывал, многозначительно произнесла Векс. Наша задача не в том, чтобы проколоться и превратить здесь все в перестрелку. Цель миссии я помню, заявил Редерик. И не нужно здесь козырять своим большим опытом. Ты здесь для прикрытия, а не для руководства операцией. Но главная часть работы отводится мне, не так ли? Хмыкнула девушка, одарив напарника оценивающим взглядом. Только потому, что мы должны сыграть влюбленную парочку наемников, не более того, заявил Редерик, цедя каждое слово сквозь зубы. Вернусь, оторву голову тому координатору, который придумал такую легенду. Идея именно такого внедрения имела право на существование. Обычно имперская разведка работала силами мужчин-агентов, что довольно быстро стало причиной для подозрений. Одинокий наемник без соответствующей репутации, известный преступному сообществу, это всегда риск. И к подобным искателям приключений всегда относились настороженно, на всех уровнях преступности. Другое дело, молодая пара. Преступники знают, что имперский шовинизм не позволит допустить до оперативной работы женщину. А следовательно, к такого рода наемникам будет чуть меньше пристального внимания, нежели чем к одиночке. «Можешь не благодарить», — заявила Векс. «Легенду придумала я. Тот от нее несет дешевым фарсом и женской мелодрамой, в фыркнул Редерик. «Или мне просто не хочется, чтобы тебя затащили куда-нибудь в комнату для увеселения и развязали там язык с помощью парочки услужливых танцовщиц-массажисток», — заметил Авика. «Знаешь, не люблю делиться своей добычей, а на тебя я уже глаз положила». Редерик проигнорировал очевидную подначку. Заблокировав управление кораблем и активировав сторожевую систему, он направился на корму корабля, первым сбегая по опустившемуся трапу. Авика, хмыкающей тенью, следовала за ним. Спустя 5 минут они уже подходили к просторному арочному проему, за которым располагались коридоры и помещения дворца Граппыхатта. Дворец Граппыхатта, окруженный скалистыми кряжами и бесплодными горами, с непроходимыми перевалами, легко простреливаемыми с едва заметных балкончиков, увенчивающих дворец, похожий на огромный улей, пересекаемый поперечными кольцеобразными спиралями. Путь внутрь им преградили 2 рослых зеленокожих гамарианца, с ног до головы покрытых дорожной пылью, что оседало на их одежде и элементах плохоньких доспехов. Парочка, вооруженная вибротопорами и бластерными винтовками, которые по внешнему виду производились еще во времена алькасанских конфликтов, недвусмысленно захрюкала, предупреждающе направив в сторону путников свои топоры. «Свалили с дороги оба», — вальяжно произнесла Авика, едва только первый из гамарианцев задумал что-то прохрюкать. Парочка переглянулась, оказав друг другу моральную поддержку туповатыми взглядами, после чего тон хрюканья стал более требовательным. «Кажется, они недовольны таким обращением», — заметил Редерик, как бы между прочим положив руку на свой бластер. Мужчина прекрасно понимал, что сейчас происходит, и по какой причине им разрешили посадку, но в то же время прислали этих 2 неразумных, препятствующих проходу. «Ой, да можно подумать, кого-то интересуют их чувства», — хмыкнул Авика. «Эй вы, 2, живо растворились в пространстве, пока я не надела в вас дырок, о которых ваши мамаша с папашей даже не подозревали, когда зачинали столь уродливых детишек в каком-то хлеву. Вам мозги на распродаже дамского белья покупали, раз вы не соображаете. Если мы приземлились, значит, нам разрешили это из диспетчерской». Редерик, заметив, что один из гамарианцев не сводит взгляда с его оружия, поднял ладони вверх, продемонстрировав свое миролюбие. Гамарианец отвел от него взгляд, прислушиваясь к отменной словарной пикировке Векс с недостижимой логикой 2-го стражника. Этого вполне хватило агенту для того, чтобы подпрыгнуть и со всей силы зарядить тяжелым сапогом по лицу 2-го стражника. Раздался обиженно оскорбленный визг гамарианца, который сделал 2 шага назад, в то время как его товарищ бросился на Авеку, размахивая вибротопором. 2 вспышки алого цвета остановили неповоротливого стражника, проделав в его лице и шее обожженные отверстия. Первый стражник рухнул в пыль, задергавшись в конвульсиях. Его напарник, утерев с рыла кровь и выплюнув 2 зубов, навел на Браво 3 бластер. Редерик опередил его, заменив носоглотку роскошным ожогом бластерного попадания. В воздухе запахло поджаренным вонючим салом и немытой кожей. «А вы не церемонитесь», — раздался голос со стороны арочного прохода. Редерик навел оружие в сторону источника звука и увидел рослого мужчину с обнаженным торсом. Его длинные волосы гармонировали с смуглым цветом кожи, а пояс явно армейских штанов оказался буквально увешан оружием, от парочки кинжалов и меча до массивного бластерного пистолета. «Не надо нас задерживать», — заявил Авика. «Да и тем более, это всего лишь гамарианцы. Парочкой больше, парочкой меньше, невелика потеря. И уж тем более не стоило устраивать нам какие-то глупые проверки, так же вальяжно, как и его подруга», — произнес Редерик. «Ой, да просто небольшая шутка, не более того», — расхохотался головорез. «Обряд посвящения для новичков, чтобы понять, кто вы такие и что из себя представляете. За легкими кредитками к Граппе прилетают чуть ли не каждый день, а замазаться как следует решаются лишь единицы. Ну вот, нас таких уже 2, произнес Редерик, наблюдая за тем, как полуголый мужчина буквально пожирает взглядом фигуру Авеки Данн. Что ж, можно согласиться с тем, что ее точка зрения о мужской психологии имеет право на существование. Я, Солмон, работаю на Граппу. Имя этого пирата хорошо известно правоохранителям Империи Доминиона. Мон, лидер пиратской шайки, на вооружении которой имеются несколько переоборудованных эскадрилий истребителей. Пират знаменит тем, что ограбил немалое количество как республиканских, так и имперских кораблей. Свидетелей после себя не оставляет, предпочитает уничтожать выживших на месте, заметая следы. Несколько раз пытался напасть на конвой Доминиона, но не добился ничего, кроме как избавился от нескольких своих подчиненных. В связи с этим, в Галаните появились объявления о вакансиях, которыми и воспользовались лидеры Рейкьявика. Доминион разыскивал этого молодчика, чтобы призвать к ответу, и теперь стало понятно, где он прятался последние недели. «Я, Тир», — заявил Редерик, — «а меня можешь звать Пир», — представилась ложным именем Авика. «Вы брат с сестрой, что ли?» — удивился Солмон. «Тебе какая разница?» — огрызнулся доминионец. «Главное, что мы откликнулись на предложение о работе. И, судя по тому, что вы не сбили нас на подлете, вам нужны бойцы. Проникновение в группировку хаттов, постоянно вербующую наемников, лучший способ попасть на их базу. Генан достаточно долго находился под контролем Граппы, чтобы последний придумал здесь достаточное количество ловушек для незваных гостей. Разузнать о том, чем именно занимается этот хатт и с кем сотрудничает, первейшая задача. И выполнить работу лучше всего, находясь внутри базы, а не ломать голову над тем, как бы проникнуть в нее без приглашения. И вам плевать, какой она будет, не так ли? Поднял бровь пират, явно заинтересовавшись. «Главное, чтобы были кредитки», — равнодушно произнесла Авика. «Именно», — согласился доминионец. «Ну-с», — Солмон посмотрел на стоящую перед ним парочку. «Пойдемте, раз вы такие решительные. Работы будет много. Ты даже не представляешь, насколько», — прошептал Авика, когда они двинулись вслед за накачанным пиратом. Редерик промолчал. «С сегодняшнего дня начался обратный отсчет существования консорциума Занна и всех его ипостасей. Здание компании «Затех Доминион» внешне выглядело типичным футуристичным зданием-небоскребом. Выполненное из дюрастали и поляризованного стекла, оно буквально горело огнем в закатных лучах звезды системы Сьютрик. Внутреннее убранство поражало вывертами сознания дизайнера. Строгий имперский прагматизм и угловатость оказались облачены не в привычные серо-стальные оттенки, а изобиловали светлыми, пастельными тонами, что скрадывало агрессивность дизайна. Некогда это здание занимала медицинская компания, поспешившая покинуть территорию новообразованного доминиона по идейным соображениям. Насколько я знаю, владелец компании являлся матерым сторонником нового порядка, поэтому, не мудрено, что он нашел для себя пристанище на аренде. Новый бизнес так и не открыл, почивая на лаврах и заработанном в прошлом капитале. А вот оставшийся без работы персонал медицинского центра с радостью согласился стать частью частно-государственного предприятия, исполнительным директором, ведущим ученым и главным специалистом которого являлась высокая женщина-арканианка, блистающая белизной своих волос и глазных яблок. На фоне всего этого даже ее лицевые импланты не особо бросались в глаза. «Рада приветствовать вас, Гранд-адмирал, в нашем скромном медицинском центре», — Кратала делала вид, что улыбается, но ее голос был так же мертв, как и льды ее родной планеты. «Обойдемся без прелюдий», — попросил я. «Ни вам, ни мне не нужны эти формальности. Тогда перейдем сразу к делу». Женщина опустилась в кресло с высокой спинкой во главе своего просторного рабочего стола. «Какой из проектов вас больше всего интересует?» «Все», — просто ответил я. «Начнем с протезирования военнослужащих». «Все стандартно, без каких-либо следов заинтересованности», — ответила арканианка. «Вы поставляете нам искалеченных солдат, а мы, в свою очередь, за государственный счет устанавливаем им протезы и возвращаем к нормальной жизни. Ни одного смертельного случая в ходе протезирования или операций, ни одной жалобы на некачественную продукцию или проблемы с нашими изделиями. Это мне известно», – заверил я, – «что с побочными проектами этого же направления. Если вы говорите про подготовку штурмовиков-киборгов, то мне известно только то, кому и сколько протезов я установила по спецзаказу», – заявила Кратала. «Что вы с ними дальше там делаете, меня не волнует». А ответ на невысказанный вопрос довольно прост. «Мы проводим переобучение пострадавших штурмовиков с привычных им специальностей на те, которыми они прежде не владели». В штурмовом корпусе Галактической империи существовал ряд специализаций для штурмовиков. Туда принимались лишь те люди, которые соглашались на прохождение кибернетического протезирования. У них удаляли ряд конечностей, органов, чтобы повысить сопротивляемость или защищенность организма от вредных воздействий опасных окружающих сред, в которых им приходилось работать. С получением доступа к считавшимся уничтоженными данным из императорского дворца, Доминион заполучил и данные по подготовке штурмовиков по специализациям. Полноценное воссоздание штурмового корпуса начиналось семимильными шагами. Затем лишь исключением, что для меня казалось кощунственным калечить людей для такой работы. Гораздо проще будет предложить калеке вернуться к жизни, но не просто штурмовиком с протезами, а более продвинутой и лучше технически оснащенной части штурмового корпуса Доминиона. Естественно, что от желающих отбоя нет, да и какой разумный, даже если он клон, отказался бы от предложения сменить рядовую службу с невысоким заработком на более опасную, но и оплачиваемую выше работу. Вот и среди штурмовиков идиотов нет. Клонирование, обозначил я свой дальнейший интерес. Это не совсем мой профиль, предупредила Кратола, что не означает того, что вы не можете изучить данные и дать заключение, заметил я. Арканиацы известны своими изысканиями в вопросах тонкого оперирования генетикой. Вот и мне интересно, насколько сильно вы продвинулись в изучении этого вопроса. Пока мы на этапе сбора информации, покачала головой Кратола. Выводы пока что делать рано, но уже могу предупредить, что жизненные циклы у клонов ускорены по сравнению с простыми образцами тканей и жидкостей. Сейчас мы вычисляем примерный коэффициент устаревания клеток для выдачи экспертного заключения. Программа Спарти, с ней вы разобрались, как ни странно, но да, оживилась Кратола. В предоставленных документах имеются следы арканианского вмешательства. Очевидно, проект создавался и корректировался кем-то из моих сородичей. Интересно, звучал бы в твоем голосе столь довольный тон, если бы ты узнала, что программа разработана Зетой Магнусом. Программа лояльности и когнитивная деградация, напомнил я ключевые моменты. А вот здесь явно видны арканианские вмешательства, заявила Кратола. Судя по всему, этот блок надстроенный не шел в комплекте с клонирующими цилиндрами. И здесь начинается конфликт систем, которые разработчики так и не смогли решить. Первое, пересадка матрицы сознания не в клон донорского организма. Такой случай приводит к дегенеративным изменениям головного мозга, снижению профессиональных способностей. Процесс необратим, насколько я поняла его развитие. Поэтому, если у вас возникли идеи в одно тело подсадить другое сознание, то лучше не стоит, дегенеративные изменения приведут к негодности клона. Что, собственно, и было известно ранее. Мне был необходим ответ более квалифицированного специалиста, и я получил его. Теперь, что касается программирования лояльности, продолжала Кратола. Здесь, если верить по меткам арканианца-ученого, важно понимать, что протокол основан на условных рефлексах человеческого организма. Наблюдалось множество побочных эффектов при свободном программировании другого тела, отличного от родоначальника матрицы. Судя по пометкам на арканианской письменности, связано это в первую очередь с разностью восприимчивости к программе и контроля тела. «Проясните», – потребовал я. «Все просто», – скучающим тоном ответила арканианка. «Человеческий мозг – это биохимический компьютер. Мышление выделяет крошечные заряды электрического тока. Он должен быть одинаков для всего тела. Но так как сознание в теле привыкло мыслить собственными категориями, то и заряд оно заставляет мозг вырабатывать собственный. Происходит сбой программы, как следствие, деменция и психопатия, либо другие психические явления схожего типа. Иными словами, вы указываете на то, что копировать стоит только тех, в чьи тела мы в будущем и планируем помещать сознание», – уточнил я. «Собственно, именно этим мы и занимаемся с момента обнаружения процесса, который и мешал работать с программой на полную. Мы проговорили несколько часов. Кратола посвящала меня в мельчайшие тонкости, которыми я хотел быть осведомленным. Вырисовывалась вполне себе знакомая картина. Клонируй тело и программируй на верность сознания только того, кто непосредственно тебе предан, чисто и безоговорочно. Это помогает программе лучше усвоиться. Что ж, интуитивным путем мы именно к этому и пришли. Хотя, признаюсь, надеялся узнать побольше. При всем уважении к вам, Гранд-адмирал, но связываться с клонированием у меня нет никакого желания», — серьезно произнесла Кратола. «Хотите продолжать исследования и ограничения, делайте как вам заблагорассудится. Я же предпочту заниматься тем, что мне близко». Фраза кажется напущенной, вызывающей, провоцирующей на конфликт, но в этом вся нация арканианцев. Напыщенные, высокомерные, эгоистичные. Исправлять их бесполезно, да и реагировать на подобное — тоже. Все равно нужный мне результат достигнут не будет, по крайней мере, с ее помощью. И последнее, что ты можешь сказать относительно тех установок клонирования, которые я тебе предоставил? Вопрос заставил Кратолу отвести взгляд в сторону. Кто-то, судя по всему Хатты, попытался скопировать клонирующие цилиндры каминанцев, соединив с технологиями программы Спарти, произнесла она, и сделал это настолько топорно, что клоны, которые покидают эти автоклавы, явно незрелые эмоционально, а потому безумны. Сделано это было для ускорения их созревания, но несет за собой неизгладимые повреждения внешнего облика и травм мозга. Судя по всему, работа производилась без должного понимания процесса клонирования и функционирования инкубатора. «Исправить дефекты возможно?» – спросил я. «У уже изготовленных клонов, где бы они ни были, нет. Но если приложить чудеса изобретательности, имея подходящий образец, то мои работники могли бы попытаться убрать ошибки сборки и вернуть инкубаторы в работоспособное состояние, что означает дополнительные 4000 клонирующих цилиндров, полученных в ходе захвата базы фракции Х1 на Мустафаре. Даже если половину из них можно безопасно исправить, это уже победа. Ну кто же устоит от такого подарка судьбы? Считайте, что образец у вас будет, пообещал я, прикидывая в уме, сколько на это уйдет времени. Глава 72. Отмашка. 9 лет, 9 месяцев и 23 сутки спустя битвы при Ивине, или 44 год, 9 месяцев и 21 сутки после великой ресинхронизации, 5 месяцев и 8 сутки с момента попадания. Негромко, чтобы не озадачивать окружающих разумных лишними вопросами о своем душевном состоянии, насвистывая веселенькую мелодию, Мофф Виктус вошел в свой кабинет. Мужчина проследовал к рабочему столу, небрежно бросив на него деку с последними разведывательными данными и плюхнулся в кресло. Развернувшись спиной ко входу, он, продолжая исполнение хорошо известного мотива, налил в стакан карельянского виски. Напиток в свое время обошелся ему очень дорого, как-никак, а коллекционная серия. Он держал эту бутылку практически непочатой несколько лет, потому как отсутствовали поводы для того, чтобы ее раскупорить. Но сегодняшние новости его однозначно обрадовали. Пусть это не грандиозная победа, но все же есть хороший повод отметить, потому как угроза, пусть и не миновала, но откладывалась, а, судя по тенденции, так и вовсе сходила на нет. Сделав глоток, оценил воистину божественный вкус напитка, после чего добавил в него льда и развернулся лицом к рабочей станции. «Вашу банту!» Он инстинктивно отпрянул назад, расплескав виски. «Вы в хорошем настроении, Мофф Виктус», произнес стоящий перед ним человек. Их разделяли метров 5 и тяжелая столешница, но сам факт того, что в его кабинете оказался человек, которого тут не было еще пару минут назад, откровенно напугал. Как и то, что не сработала охранная сигнализация, и вообще не прозвучало ни одного хаттого шороха. «Вы уже совсем обнаглели», — рявкнул он, отставляя стакан в сторону и стряхивая с кителя капли драгоценной коллекционной жидкости. «Один этот стакан стоит пару сотен кредиток. Дорогая емкость для распиаренного пойла», — усмехнулся мужчина. «Мне компенсировать те капли, что вы на себя пролили в приступе страха? Как вы прошли в мой кабинет?» — зарычал в ответ Виктус, пропустив подначку мимо ушей и обшаривая глазами помещение, чтобы понять, как подобное могло произойти без его ведома. «Как и всегда», — спокойно ответил тот, — «с вашего разрешения я присяду». «Я этого не позволял», — цыкнул Мофф. «А я все равно присяду», — мужчина подтащил мягкое кресло и развалился в нем, словно это он являлся хозяином кабинета. «Мне пришло в голову, что в свете последних новостей нам следует поговорить. Вот только у меня таких мыслей не возникало», — буркнул Виктус. «Я передумал». «О», — понимающе улыбнулся собеседник. «Думаю, дело в том, что вы получили данные об отводе новой республикой части кораблей, осуществляющих блокаду Лианны. Наша разведка работает, а не пользуется дешевыми трюками», — фыркнул хозяин кабинета. «Теперь мне понятно, откуда в вас эта внезапная гордость на пару с самомнением проснулись», — улыбнулся собеседник. «Поверили в то, что все обойдется. Новая республика отвела половину своих звездных крейсеров», — сказал Джошуа. «А остальные не представляют для нас угрозы в случае прямой атаки, мы разорвем их прямо на орбите. Только если позовете на помощь Маффагранна и его корабли», — улыбнулся гость. «Мы в состоянии сами отбиться от того барахла, которым нас пугает новая республика», — заявил Джошуа. Собеседник некоторое время улыбался, после чего спросил. «Так понимаю, это тонкий намек на то, что вы не намерены продолжать сотрудничество. Я говорю вам это прямым текстом», — раздраженно произнес Мофф Виктус. «Вы пришли ко мне в тяжелое время, и договоренность, моя лояльность в обмен на сохранение безопасности Лианны, была продиктована именно угрозой новой республики. Сейчас этого нет, что не означает, будто эта угроза не возникнет вновь, заметил собеседник. Я бы не советовал вам вот так запросто брать и отказываться от сотрудничества со мной и теми, кто направил меня сюда. Горите в аду, посоветовал Виктус. Думаете, я не разобрался, откуда дует ветер? Может, новая республика и привирает относительно того, как они действуют против нас, но ваш покровитель явно просто использует ситуацию в своих интересах. Вы воспользовались моим отчаянием и ловко оказались в нужное время, в нужном месте. Напряжение снято. По моей информации, новая республика откладывает штурм Лианны. Этой передышки будет для меня достаточно, чтобы купить помощь. В галактике тысячи наемников и пиратских флотов, которые с радостью предоставят свои услуги в обмен на звонкую кредитку. По правде говоря, Джошуа уже подыскал добрый десяток довольно крупных группировок, которые так или иначе окажут ему содействие в обороне Лианны. Вы упрекаете нас за то, что мы действуем исходя из обстоятельств, негромко рассмеялся собеседник. Так, словно это что-то плохое. Выметайтесь из моего кабинета, рыкнул Джошуа. Пока я не вызвал охрану и остаток вашей жизни вы не провели в застенках. Как вам будет угодно, Мофф, ледяным тоном заявил собеседник, мгновенно утратив свою доброжелательность. На этом наше предложение отозвано. В следующий раз, когда вам понадобится наша помощь, в первую очередь вспомните, что вы сказали здесь и сейчас. Я этого уж точно никогда не забуду, хмыкнул Джошуа. А мы так уж тем более. От взгляда, которым его наградил собеседник, стало очень неуютно. Но выбор сделан. Отыгрывать его назад глупо и бесполезно. Голограмма главнокомандующего сил обороны Новой Республики, генерала Гарма Била Иблиса, выглядела величественно. Те, кто мог похвастаться тем, что знал Карелианца в бытность его работы в Сенате, или видел голозаписи его выступлений, могли бы сказать, что этот разумный вернулся в прошлое и теперь, как и прежде, символизирует мощь, уверенность и стойкость. Лорд Квест как раз происходил из таких. Граждане Новой Республики, громогласным и твердым голосом обратился к зрителям Белый Близ. В столь непростое время для нашего государства, я рад вам сообщить, что избавление близко. Ну да, как же, фыркнул сидящий рядом Джакс, поигрывая с игральными костями, которые он заставлял двигаться перед собой телекинетическим способом. Рука императора предпочел промолчать относительно подобного ребячества, обратив свое внимание на выпуск республиканских новостей. Несколько лет назад отважные солдаты Новой Республики под командованием генерала Виджантиллеса захватили звездный суперразрушитель Лусанкию, напоминала голограмма. Этот символ террора имперского времени долгое время находился в запасниках Новой Республики. Но теперь пришло время. Мы отремонтировали этот корабль, но теперь он будет служить правому делу, превратившись из орудия террора и угнетения в наш меч против сил зла. И чесалку для собственного либидо, вставил комментарий Корнер. Сарцев промолчал, заинтересовавшись посланием республиканского военачальника. Не так уж часто подобные ему разумные выступают в сводках новостей, вещая на всю галактику. Похоже, карелианец решил взять пример с гранд-адмирала Трауна, который первым начал подобную практику притворять в жизнь, и получал с этого неплохие политические дивиденды. Чего только стоят разговоры и пересуды, о которых Сарцеву доносят личные осведомители. С потерей убиктората военные, которые прежде и пикнуть боялись против действующей власти, начали поднимать голову, обсуждая происходящие в галактике события. Но это лишь половина беды. В Содружестве Пяти Звезд уже дезертировали экипажи нескольких боевых звездолетов, вместе с кораблями. Не нужно быть провидцем, чтобы понять, куда именно они отправились. Доминион с распростертыми объятиями принимает перебежчиков. И тот факт, что Гранд Мофф Кейн ничего не сделал для того, чтобы покарать дезертиров, лишь подливает масла в огонь. Спешно создаваемые карательные отряды не могли охватить тот вакуум дюрасталевой воли, которым убикторат удерживал власть в имперском пространстве. Да и в Содружестве, чего уж греха таить, многие военные аренды припоминали убикторату уничтожение пассажирского лайнера с семьями экипажа странника пустоты и показательный расстрел генерала Теладраста, помогавшего изменникам. И сейчас потенциальные перебежчики явно замышляют недоброе. В лучшем случае, дезертирство на службу Трауну, которого они явно видят в качестве самостоятельного правителя. В худшем, с их помощью гранд-адмирал может попытаться организовать военный переворот в имперском пространстве. Прямо не вмешиваясь в происходящее внутри подконтрольных аренде территорий, Гранд-адмирал может использовать предателей для уничтожения имперского правящего совета, а после этого запросто использует сложившийся в результате несчастных случаев вакуум власти и приберет Ринду и ее территории к своим рукам. Произойдет это сейчас или после того, как заговорщики избавятся от Палпатина, не так уж и важно. Главное, что существует такая возможность, и с каждым днем она становится все более реальной. Шпионы с самого момента дезертирства странника пустоты и последующей пропажи разрушителей Убиктората сообщают о том, что гарнизон Билбринджи выражает неповиновение. Как и на Орктрасе, там немалое количество сторонников Трауна, о которых он, почему-то, полгода назад решил забыть, прекратив использовать эти верфи. Тогда это казалось просто блажью взорвавшегося гранд-адмирала, который решил отправиться в сольное выступление. Туда ему, собственно, и дорога. Но в нынешней ситуации начинала прорисовываться довольно нелицеприятная картина. Сарцев провел большую работу, чтобы переместить знакомых и сослуживцев Драста и капитана Абисса, сторонников Трауна подальше от Билбринджи и территории Доминиона, на южные границы имперского пространства. Но всегда находились те, кто сбегал с постов и явно отправлялись к Трауну. Убиктарат перебил многих, удерживая страхом казни остальных, и теперь командование имперской разведки не стало. Большая часть, да чего уж скрывать, практически все, агенты и оперативники перебиты. Агент Блэкхаул исчез, как и остатки его флота, и вновь возникает угроза бунта. Да, вероятно, именно так Траун и замыслил все, и наверняка вынашивал этот план все время, что прошло с момента его возвращения из неизведанных регионов. И сейчас, шаг за шагом, реализует полное подчинение себе империи, и Палпатин ему мешает, что могло бы послужить основанием для того, чтобы сблизиться с ним. Но это глупая идея, так заговорщики выдадут себя, и гранд-адмирал с легкостью от них избавится, просто сообщив о них Палпатину. Нет, игру стоит проводить тоньше. Мы многое выстрадали от безосновательных и варварских атак империи и ее сателлитов на новую республику, продолжал вещать Гарм Белый Близ. Ну да как же, безосновательных, хмыкнул Джакс. Сперва сам же нарушил негласное перемирие и продолжал атаковать объекты империи, а теперь прикидывается невиновным. Мы многих потеряли, но теперь готовы нанести контрудар по нашим врагам, заявил Карелианец. Я рад сообщить, что ремонт Лусанки через трое суток подойдет к концу, и сразу после этого, граждане, мы нанесем удары по нашим врагам, полностью устранив угрозы для существования новой республики. Одного за другим, мы выкорчуем имперцев из тела галактики и установим мир, для лучшего развития свободы и процветания каждого из миров. Выдержав еще несколько минут республиканской пропаганды, лорд Квест выключил запись. Второй раз слушать пафосные обещания республиканца по уничтожению всех сторонников имперских ценностей, кто не является их союзником и представляет опасность, лорду Квесту не приносило удовольствия. «Республиканцы совсем страх потеряли», — заявил Джакс, движением руки отправляя кости в стену. Сила удара оказалась такова, что крошечные предметы разлетелись на куски с характерным звуком. «Вздумали угрожать нам», — продолжал свое буйство гвардеец. «Когда приду к власти, передушу каждого из них собственными руками». «Терпение», — проворачивая в уме мыслительные операции, — ответил советник. «Нужно действовать тоньше. Предлагаешь и дальше брецать оружием, в ожидании, когда наступит время выполнять приказы Палпатина», — ощерился Джакс. «Мне уже осточертело терять время и ждать, когда можно будет перерубить его трухлявую шею и занять то, что по праву принадлежит мне. Но и совершать глупые, необдуманные поступки тоже не следует», — рассудительно заявил Квест. «Разумеется, никаких прав на престол империи императорский гвардеец не имел, даже как чувствительный к силе разумный. Он оставался лишь самозванцем, который до сих пор не представлял из себя ничего, кроме клочка амбиций. И это вполне устраивало Сарцева, пропихивать молодого и дерзкого претендента на императорский трон, чтобы самому оставаться в тени и иметь власть над всей империей, в то время как Джаксу отводилась роль номинального лидера. Будучи рукой императора, Сарцев блистал при дворе и ему нравилась та жизнь, которой он был удостоен. Ему единственному посчастливилось избежать гнева Палпатина, после того как он возлег с любовницей, и таким же тайным агентом императора, как он сам, правителя Галактической империи. После Индра-идиотка, конечно, пропала и наверняка мертва, но Сарцева, который было подумывал найти ее, она уже не интересовала. Его разум был занят тем, как повторить судьбу Сейта Пистажа в лучшие его годы, избежав неприятного конца, разумеется. И Карнард Джакс прекрасно подходил под эту партию. Чистолюбивый и заносчивый, он меж тем с отличием служил одним из телохранителей императора в прошлом. Однако на протяжении всего времени службы Джакса в империи его лояльность была связана не с Палпатином, а с самим собой и его шансами подняться до вершин власти. Остается загадкой, как Джакс сумел пройти тяжелейшие отборы в императорскую гвардию и столько лет сумел скрывать от Палпатина свои мысли и намерения, не говоря уже о чувствительности к силе. Джакс не присутствовал на второй звезде смерти во время битвы при Эндоре, а потому избежал смерти. Вместе с частью императорской гвардии он оставался во дворце на Корусанте, когда пришла весть о гибели Палпатина. Поскольку тогда Джакс не имел хоть сколько-нибудь весомых положений при дворе, да его без шлема в то время видели лишь сослуживцы, чего говорить о большем, то свои амбициозные планы на власть он реализовывал через служение занявшему место императора Сейту Пистажу. После того, как великий визирь умер с раздавленным механической рукой адмирала Кренеля горлом, Джакс по наследству перешел под крыло директора имперской разведки Исанни Айсарт наряду с остальными гвардейцем. И вот тогда уже началось вскармливание амбиций реальными делами. Упорное и исступленное служение власть имущим принесло свои плоды. По распоряжению Айсарт, Джакс и ряд других гвардейцев перешли под командование одного из агентов Айсарт, Люми, которая, как оказалось, являлась адептом силы. Именно Люмия первой распознала потенциал Джакса в силе и начала обучать его как своего ученика ситов. Вдвоем они истребили немало бывших сановников императора, которые обеспечили ему поражение при Эндоре, включая тех, кто был сведущ в силе. Обучался ли Джакс у кого-то, кроме Люми, Квест не знал, но допускал, что сопартиец не откровенен с ним. Во время обучения силе у Люми Джакс специализировался на телекинезе и предвидении. Именно она, продвигая и воспитывая своего ученика, постепенно вводила его в круги власти, организуя встречи со многими высокопоставленными лицами имперской политики. Так он и познакомился с лордом Квестом, уже занявшим место в имперском правящем совете. Как опытный и искусный интриган, Сарцев Квест увидел в ученике Люми как раз то, что ему было необходимо, чтобы забрать в свои руки реальную власть в империи.